Глава 34. Добравшись до больницы, я обнаруживаю вместо двух стаканчиков мороженого липкую белую жижу и вафельную тряпочку. Все выбрасываю в ближайшую урну и иду в палату. Егору укололи дополнительную дозу обезболивающего. Он спит. «Сегодня не лучший день», — сообщает Марта. «Дальше будет хуже, да? Плохих дней станет больше?» Она закусывает губу. «Никому не нравятся такие вопросы. Как на них ответить?» «Вы не волнуйтесь, я спокойна. Просто лучше знать, как есть. Один раз нас уже неоправданно обнадежили, и ничего хорошего из этого не вышло». «Марина Владимировна», — она опускает глаза, — «вам лучше поговорить с доктором. Валентин Николаевич — прекрасный врач, он...» «Конечно», — делаю к ней шаг, — «я спрошу у Федорова». Она медленно идет к двери, оборачивается и шепчет, чтобы не разбудить Егора. «Обычно ухудшение резкое, и дальше уже постоянно на морфине с фентанилом. Может, на неделю, может, на две. Иногда бывает месяц». Я киваю с благодарностью. «Спасибо». А когда она уходит, я смотрю на спящего сына. Даже во сне по его бледному лицу пробегает судорога боли. Он так давно к ней привык, что уже не знает, как быть без. Просто иногда она чуть меньше и переносимей. «Бедный мой детеныш. Я вспоминаю, каким он был маленьким. Веселый и любопытный, тихий и созерцательный. Все вместе. Тогда мне казалось, что порой он немного не здесь. Он мог долго во что-то вглядываться, сидя неподвижно, или увлеченно лепить пластилин или тесто, быть полностью поглощенным процессом, в отличие от Даньки, которому трудно было долго на чем-то сосредоточиться. Как я буду без него? Мне казалось, что его боль перетекла в меня и навалилась холодным чугуном на грудь. А потом? Что будет потом? Стараюсь переключиться, снова возвращаясь к одной мысли и снова гоняя ее от себя. У тебя есть Данька, которому нужна помощь. У тебя есть маленький Мишка и пожилая Галина Ильинична. У тебя есть для чего и зачем жить. У тебя есть. Есть. Все есть. Даже не думай об этом. Не думай. Тебе нельзя. Ты просто не сможешь это сделать. Не имеешь права. Сажусь на кресло рядом с кроватью Егора и достаю вязание, пытаясь дышать ровно, унять возбуждение. Из одной петельки вывязываю другую. И снова. И снова. Вяжу это время для нас с ним вместе. Мне не хочется оставаться здесь, когда его не станет. «Мам!» — вздрагиваю от его голоса. Егор тянется к стакану с трубочкой, жадно пьет и ставит обратно пустой. Пытается отдышаться. «Как там Данька?» «Завтра увидитесь». Я улыбаюсь, наливая воду. Здоровенный такой стал, как лось. Плавает много и патлы отрастил по плечи. «Прикольно». Сильно заикается. «Угу». Дотягиваюсь и включаю лампу над кроватью. Но он приспособился, завел себе маленький ноутбук и печатает в нем, когда становится совсем трудно. «Он, наверное, испугается, когда меня увидит. Страшилище такое». Егор раскрывается. «Жарко». «Ничего», — помогаю стащить одеяло. Днем следующего дня я встречаю Данилу в вестибюле. Никак не могу привыкнуть. Новая одежка, длинные волосы. «Ты давно его не видел», — предупреждаю я. «У него еще и кислород, ну, такая тоненькая трубка рядом с носом». «Угу». Мы поднимаемся по лестнице, останавливаемся перед белой дверью с цифрой 9. «Готов?» — смотрю на Даньку. «Угу». «К такому нельзя подготовиться. Никак. За дверями палаты начинается другой мир. Я вижу, как Данила старается держаться изо всех сил и как на его лбу появляется мелкий бисер пота». «Да ладно». Егор садится выше в кровати. Видно, что он тоже волнуется. «Ну, привет, брат Тишка». Даня подходит ближе. «Обниматься с тобой можно?» «Можно, можно». Щеки Егора чуть розовеют. «Не бойся». С самого утра его накачали обезболивающим, добавили фентанила, чтобы уж наверняка. Действует отлично, хоть и коротко. Так что Егор чувствует себя не то чтобы нормально, но относительно других дней явно неплохо. Данила раскрывает свои большие сильные руки, и младший тонет в них будто щепка, прячась почти целиком. А потом, когда они расцепляют осторожные объятия, старший вопросительно указывает на кровать, дескать, «можно присесть?» Егор кивает. «Ну что, как там Белоруссия?» «Беларусь!» «Ну да», — кивает младший, не видя разницы. «Сейчас!» Даня достает ноутбук и начинает набирать текст. «Правильно, Беларусь!» Я чувствую оживление их обоих и встаю. «Ладно, вы тут поболтайте, пойду поищу Федорова». «Ага. Угу». Они даже не особо обратили внимание, соскучившиеся братья. Сначала я сижу в местной оранжерее, которой неустанно занимается мама одной из пациенток. Каждый выживает как может. Я вяжу, она цветы сажает. Потом иду в ординаторскую. Валентина Николаевича я застаю задумчиво уставившегося в монитор. «Здравствуйте». Тихо постукиваю по приоткрытой двери. «Да? А, это вы, здравствуйте». Он поворачивается и рассеянно смотрит поверх меня в дверной проем. «Вы не заняты? Что-то случилось?» Я внутренне напрягаюсь. «А? Да. Пишу заключение. Вы что-то хотели?» «Заключение?» Я непроизвольно чуть морщусь. «Вчера умерла Даша Исаева, ваша соседка», — сообщает он. Я смутно вспоминаю лысую маму Даши, которая побрилась в знак солидарности. Женщина моих лет, немного оттопыренные уши, серьги-гвоздики и браслеты на обеих руках. Даше было лет 13, кажется. «Ох!» — отступаю на шаг, прикладывая руку к груди. «Извините», — спохватывается доктор. «Ничего, ничего, я понимаю». И вспоминаю маленького мальчика из израильского госпиталя и его бабушку. Самого парнишку я уже почти и не помню, только его смешной гриффиндорский шарф. Сердце выстукивает. «Твой следующий, твой следующий». «Вы хотели обсудить лечение Егора?» «Да. Скажите, имеет ли смысл перевести его на поддерживающий паллиатив и отправить домой?» Говорю и удивляюсь тому, что говорю. Я не планировала это спрашивать. На круглых щеках доктора обозначились ямочки. «Прекратить химию имеет смысл. Я и сам хотела это обсудить. Мы пробовали разные препараты, рост раковых клеток замедляется очень незначительно. А тяжелых побочек много, с этим я согласен. А вот домой я бы вас не отпускал. Тут все-таки дольше?» «Да». Карие глаза врача смотрят серьезно и тепло. «Скажите, все раковые дети такие взрослые?» «Даже самые маленькие». Он переводит взгляд в стену. «Мне иногда кажется, что их длинная жизнь просто уложена в укороченное время». «Наверное, так и есть», — Я стою в дверях. «Валентин Николаевич, я хочу услышать от вас только правду. Если сейчас отменить химию, а Егор наверняка захочет ее отменить, сколько и как?» «Месяц максимум», — говорит он и задумывается. «И это при самом благоприятном стечении обстоятельств. А скорее, недели две-три. Без химии все будет быстро. И боли будут значительные. Морфин, фентанил, но, к сожалению...» «Я понимаю. Понимаю». «Мне нужно закончить». Доктор показывает на монитор. «Сообщите мне о своем решении сегодня-завтра». «Да я, в общем, вам сразу скажу, потому что с Егором мы уже говорили. Отменяйте химию. Можете спросить у него завтра на обходе». «Обязательно». Я стою в дверях, и он вопросительно на меня смотрит. «Как вы можете это выносить?» — наконец спрашиваю я. «Понятия не имею». Он пожимает плечами и повторяет. «Не имею понятия, Марина». Я киваю одними глазами и тихо закрываю дверь. Возвращаюсь в палату. Данька сидит у Егора на кровати и что-то оголтело рисует на ноутбуке. А брат поглядывает и смеется. Я замираю в дверях. Давно я не слышала его смеха. Данила тоже подхихикивает. «Что, правда, так и сказала?» «Угу», — кивает Даня и снова что-то пишет. «Я так рада видеть их вместе. Пусть это продлится подольше. Пожалуйста». Я возвожу глаза к беленому потолку. «О, мам!» — весело говорит Егор, замечая меня. «А ты знаешь? Знаешь?» Данька опять сошелся с Вероникой. Я ему говорю, что про них нужно сериал снимать. Про нас сериал. Ладно, ладно, быстро соглашается Егор. Но фильм точно. Фильм можно. Про отказ от химии я с ним потом поговорю, без Данилы. «Мам, мы сыграем с Данькой партийку в шахматы». Егор то ли утверждает, то ли спрашивает. Я вижу, что он устал, а сказать стесняется. «Может, уже завтра с утра, а?» «Ладно». Егор снова рефлекторно нажимает кнопку. Но систему не обмануть. Она выдаст очередную порцию морфина только через определенное время. «Ты там это... Ложись на нижнем ярусе, а то ты такой здоровый стал. Верхний под тобой проломается, и мне потом будет не на чем спать, когда вернусь». «Угу». «Данила снял квартиру на время приезда. Опрометчиво говорю я, очень близко, через два дома от нашего. Так что за кровать можешь не волноваться». «Почему?» — неожиданно говорит Егор. «В смысле?» Я делаю вид, что не поняла. «Дань», — Егор смотрит на брата, — «почему ты не остановился дома? Места-то полно». «Да-да-да, мне-то так удобнее». Егор машет рукой. «А чего дома-то неудобно?» «Да-да-да-да, просто». «Мам». Егор переводит взгляд на меня. «Детеныш, у каждого свои причуды», — улыбаясь, говорю я. «Какая разница в самом деле?» «Мы же договаривались», — с нажимом говорит он. «Мам, я пойду». Даня встает. «Нет», — резко мотает головой Егор. «Я хочу знать. Почему ты остановился не дома? И в прошлый раз ты тоже жил в какой-то съемной хате, только в гости зашел. Хотя кровать твоя всегда была свободная. Я же не дебил. Могу сложить два и два». Данила молчал. «Я чего-то не знаю». Егор перевел взгляд с брата на меня. Тишина. «Мама!» — крикнул он. «Тихо! Что ж за день-то сегодня такой проклятущий? Я из-под лобья смотрю на Данилу, который отодвинулся в самый угол Егоровой кровати, где должна была лежать его вторая ступня, но было пустое место. Он сидел, будто кол проглотивший, с ровной спиной и невидящими глазами. «Да что такое-то?» Если бы Егор мог, он бы потряс нас обоих. Я, наконец, расклеиваю губы. «Это про твоего отца, вашего отца». «Про отца?» — переспрашивает он. «Господи, помоги». «Понимаешь, он умер не совсем так, как я в самом начале рассказала. Я не хочу, не хочу ему это все говорить». «В каком смысле, мам? Мам?» «Да что? Что?» Почти кричу я и смотрю на застывшего Данилу. «На самом деле ты не хочешь это знать, Егор. Поверь мне, не хочешь». «Хочу!» Выпаливает он, поправляя кислородную трубочку. «Баллон заменить?» Я пытаюсь перевести разговор. «Нет», — отрезает он, разгадав мой маневр. «Ладно», — я расправляю плечи и смотрю на старшего. «Даня, мне ничего не остается». Тот просто сидит с утулившимся мешком. «Ваш отец не погиб в аварии». Слова скрежетом вытаскиваются из груди, я смотрю на младшего сына. «Он покончил с собой, повесился». «Что?» Глаза Егора становятся на пол лица. «Что?» «Поэтому я и не хотела, чтобы ты знал, и твой брат его нашел», — договариваю я остальное. Егор в ужасе переводит взгляд на старшего. Даня обхватывает себя за плечи и клонится вниз, вниз на постель, касаясь лбом ампутированной пустоты. «Данька!» — шепчет Егор. «Как? Как же так?» И в дикой растерянности смотрит на меня. «Это по-честному, мам!» Потом дотрагивается рукой до дрожащих плеч. «Правда? Правда?» «Да!» — Данька рывком поднимает голову. «Да, да, да, да! П-п-правда! Ч-чертова правда! Я вынимал его из петли, из сраной петли!» Слова вырываются из него надсадным криком, плачем. Так долго он их носил в себе. Очень долго, слишком долго. «Да, да, да, да!» Он подтягивается, утыкается Егору в костлявое плечо и трясется в рыданиях. «Ш-ш-ш-ш!» Егор гладит его по голове, по плечам. «Братик, братик!» «Господи!» Я подсаживаюсь, обнимая их обоих, чувствую их дыхание, их слезы. «Мам!» — подбородок Егора дрожит. «Как? Как же? Почему?» «Ш-ш-ш-ш!» «Моей любви не хватает, ее слишком мало, чтобы защитить их». Август истончается до прозрачного жаркого воздуха, в котором высыхают наши слезы. Августу все равно. Он про солнце и урожай, про песни и первые желтеющие листья. Мне хочется, чтобы мои руки стали большими-большими крыльями, под которыми моим сыновьям будет не страшно и не больно. «Нет, трогай!» Данила отсаживается и пытается сбросить мою руку. «Я не хороший сын, мам, совсем не хороший, потому что я его ненавижу, ненавижу, ненавижу этого урода!» Он отодвигается еще и смотрит на брата. «Я тебе расскажу, расскажу, хочешь?» Он висел в петле в спальне вместо лампы, и не было никого, никого, только чертова вонючая соседка. «Дань?» Я отступаю перед его яростью. Егор с силой вдавливает кнопку дозатора и обращается к Даниле. «Почему ты мне не сказал?» «И ко мне. Почему ты не сказала?» «Потому что!» — рычит он. «Потому что ты болел в Израиле и сейчас болеешь, и умираешь, мать твою, и тебя надо беречь!» «Даня!» — прикрикиваю я. «Что?» Он мотает отросшими волосами и стискивает кулаки. «Ну что? Что? Сколько можно? Вот этого всего! Сколько?» Его кулаки молотят по кровати, отчего Егор едва не подпрыгивает. «Да, умираю». Егор смотрит в глаза брату. «И скоро умру. Ты думаешь, я этого хочу?» Теперь кричит он. «Ты думаешь, я могу выбирать?» Данила оглядывает его. Высохшее немощное тело с одной ногой вместо двух. Голый череп, острые скулы и провод кислорода, тянущийся к ноздрям. Тишина, в которой мне становится душно. Я не могу вместить столько их боли. Стараюсь и не могу. Мне хочется умереть самой прямо сейчас, только бы это прекратилось. Минуты катятся мимо, пока я сижу на краю кровати, словно на краю плота, свесив ноги в море и изо всех сил стараясь удержаться, чтобы не прыгнуть в мутную спасительную воду и не утонуть. Медленно-медленно напряжение, натянутое между нами, поднимается теплым воздухом к потолку и растаскивается едва заметными тенями по углам. «Ладно, прости». Даня чуть откидывается назад. «Почему? Почему он это сделал? Из-за меня? Из-за того, что я заболел?» Бледное лицо Егора становится бумажно-белого оттенка, а глаза кажутся темными и огромными, почти черными. «Нет», — отвечает Данила, — «как это может быть из-за кого-то? Не придумывай». «Тогда наш Паша был чокнутый псих». Даня смотрит на меня из-под лобья. «Я прав? Ты же сама говорила, что так сказал врач». «Да». Я соглашаюсь, хотя не помню, чтобы говорила что-то подобное. У него был нервный срыв, вот психика и не выдержала. «Как?» — слабо спрашивает Егор. «Как вы могли это скрывать?» В нем говорит обида, и я вижу, что он уже очень устал. Вот-вот потеряет сознание. «Как-то вот могли». Даня отвечает за нас двоих. «Послушайте, я встаю. Давайте завтра обо всем поговорим». И поворачиваюсь к Егору. «Я обещаю, что поговорим, если ты захочешь. Но сегодня тебе нужно отдыхать. Лучше не будет, если придется звать дежурного врача». «Ладно». Молчим. Пустота окутывает нас троих разряженным воздухом. Тяжесть будто бы скатилась острыми камнями с горы, но легкость не наступила. Может, позже. Егор медленно съезжает под одеяло. Наверное, придется идти искать дежурного врача и добавлять фентанил. Данька сухими глазами смотрит в окно. «Ты завтра придешь?» Младший с надеждой смотрит на брата. «Приходи. Пожалуйста, приходи». «Конечно, приду». Данила заметно смущается. Я думал, ты меня видеть не захочешь. Я могу и два раза. Приходи два. Слабо говорит Егор. Дань, иди домой. Ему нужно отдыхать. Я встаю. Поищу дежурного или Кристину, да? Обращаюсь к Егору. Он снова безуспешно нажимает на дозатор. Хорошо. Чуть перепуганно говорит старший. Ты это, не вздумай там ничего такого. Ага. Егор прикрывает глаза, начиная мелко подрагивать от боли. Завтра бабушка с Мишкой приедут, да? Да. Я выключаю большой свет, зная, что ему мешает, когда боль усиливается. Сейчас, детеныш, сейчас. Смотрю на Даньку. Пойдем. Пока. Кивает он брату. «Ага», — шепчет Егор, укладываясь на бок и сворачиваясь улиткой. Так ему чуть легче. Мы выходим с Данилой в коридор. «Мам!» Даня смотрит на меня виновато. «Успокойся». Я ищу глазами медсестру, которой нет на посту. Егор не дурак, два и два сложить может. Извини, заяц, нужно найти Кристину или врача. Ему очень больно. Данила касается моего локтя. Очень. Я замечаю светловолосую девушку. Кристина! Кристина! Добавить? Она и так знает. Да, пожалуйста. Сейчас. Она чуть улыбается. Только забегу-ка. Нет. Жестко отрезаю я. Сначала добавить, а потом забегайте куда угодно. Данька смотрит на меня во все глаза, но я его и не замечаю. Мне не нравится эта Кристина, которая кажется нерасторопной и глуповатой. Жаль, что сегодня дежурит она, а не Марта. «Хорошо», — вздыхает она и поджимает накрашенные губки. «Сейчас подойду». «Как можно быстрее, пожалуйста!» Я провожаю ее ледяным взглядом. «Ладно». Данила тоже смотрит вслед этой девицы. «Я пошел». «Ага». Я мельком окидываю его взглядом. «Приходи завтра, как проснешься. Вот тебе пропуск, по нему можешь приходить в любое время». Мне хочется вернуться к Егору. Я наскоро обнимаю старшего. Не думай ни о чем плохом. Все так, как и должно быть. Я рада, что Егор знает. Будто камень с плеч. И я. Данька неожиданно улыбается. Светло и легко. Я тоже рад. Пока.